Глава 13. Еванжелина. Выйдя из ванной в длинном белом полотенце, завязанном на груди, я упала на кровать прямо поверх покрывала. Мокрые волосы рассыпались по подушке, рядом с которой, свернувшись клубочком, спала Кася. Спасенная сестрой кошка, похоже, окончательно прописалась в моей комнате, а на территорию Крис ходила как на разведку. Зато ластилась она к нам обеим, считая нашей святой обязанностью кормить ее, холить и лелеять. Хозяева, потерявшие кошку, несмотря на объявление о найденыше в чате В-братства, так и не обнаружились. Недовольно фыркнув, новая обитательница нашей маленькой квартирки встала, потянулась и бросила меня одну, гордо покинув спальню. Предпочла, очевидно, сухую кровать Кристины моей мокрой подушки. Хотя это может и на кухне устроиться, рядом с миской. Удобно, когда все под боком. По-хорошему, все-таки следовало просушить волосы феном, прежде чем ложиться, но у меня просто не осталось на это сил. Я чувствовала себя выжатым лимоном, хотя никаких изнурительных тренировок сегодня не было. Только визит моего несостоявшегося убийцы с его пугающими теориями и очередная встреча с господином Рейном, обида на которого никак не отпускала. «За что он со мной так?» «Со мной и с Уржиком». Умом понимала, что прав Аллегра, а не я со своей рискованной импровизацией, но что-то внутри продолжало противиться этому, и на глаза от воспоминаний о распыленном гаджете наворачивались слезы. А ведь прошло уже несколько часов, которые я провела с сестрой и друзьями. Отлично погуляли, кстати. Отправляя сообщение Каю с мобильного мяукающей ведьме Китти, которую встретила в дамской комнате, куда забежала, покинув танцевальную студию, я никак не предполагала, что Огненный кинется меня искать, и еще и Крис с Джетом за собой приведет. Китти была старшекурсницей, одной из руководителей В-братства. Мы с ней познакомились на балу поцелуев. Забавно, но произошло это тоже в дамской комнате. Тогда она, помнится, вступилась за меня перед Рокси, бешеной подружкой Джета. Ну а сегодня, увидев мою бледную физиономию и слезы, которым я дала волю, скрывшись из виду безопасника, ведьма оказала столь необходимую мне моральную поддержку, просто одолжив телефон и побыв рядом. Я ничего ей не рассказала, а она не пытала меня неудобными вопросами. Зато умело отвлекала разговорами о всякой ерунде и даже предложила поучаствовать в квесте, который планируют организовать для псиоников какое-то очень крутое сообщество модифицированных. Благодаря ей я отвлеклась от мрачных дум и на самом деле успокоилась. Поэтому, когда примчался Кай, я была в полном порядке. Внешне уж точно, в отличие от него». Он, конечно, по жизни не совсем стабилен, но сегодня и вовсе какой-то бешеный был. Наехал на меня непонятно за что. Ладно бы за нежелание репетировать ругать начал, так нет же. Ему не понравилось, что я не расписала в сообщении, что произошло, где нахожусь и далее по списку. Ха, будто я обязана перед ним отчитываться. В охраннике мне господин Рейн Алекса назначил, а не этого придиру. И слава звездам. Алекс, кстати, тоже обнаружился под дверью женской уборной, когда мы с ведьмой оттуда вышли. Неудивительно. Он же мой телохранитель, как выяснилось. Счастье, что у большинства студентов сейчас были пары, а то бы наличие двух ведьмаков в таком пикантном месте вызвало очередную волну слухов. В итоге и троллю от Кая досталось просто так, за компанию. Не знаю точно, что за муха его укусила. Догадок несколько. Возможно, дело в темном ангеле, который, словно дразня нашего фронтмена, явился в академию, чтобы назначить стихиям очередную встречу. А может, в Кристине и Элрое, объявивших о своих отношениях, фальшивых, как заверила меня сестра, рассказав вечером о своих дневных приключениях. Но Огненный ведь об этом не знал. Вот он и разозлился, что девушку из-под носа увели. А тут еще новый яркий конкурент на музыкальном Олимпе начал откровенно подкатывать к Крис. Не мудрено слететь с катушек такому неуравновешенному парню, как Кай, с его-то завышенным ЧСВ. Но тогда получается, что моя сестра нашему фронтмену действительно не безразлична? Или он просто не желает уступать симпатичный трофей другим охотникам за ее вниманием? Черт, как же сложно понять, что в башке у этого ведьмака. Кай, без сомнения, притягательный и все такое. А еще он азартная, эгоистичная сволочь, без сожалений разбивающая девичьи сердца. Зачем моей сестренке с ним связываться? Правда, телепат с ангелом — варианты не лучше. Огненного я хотя бы знаю, и обидеть сестру ему точно не позволю. А эти двое — темные лошадки, особенно белоглазый шоумен. Загрузившись поклонниками Крис, я невольно отвлеклась от мужчин в моем собственном окружении, что пошло мне на пользу, потому что мысли о безопаснике подпитывали обиду, а Алекс, он человек подневольный. Получил приказ не распространяться о задании, вот и не распространялся. Его я и понять могла, и оправдать, но сближаться с ним больше не хотелось. Телохранитель, однокурсник, приятель — это все пожалуйста. Ну а в ближнем круге моих друзей зеленому гоблину места нет. Достаточно эмегамозга, который шпионит за мной повсюду. Не хватало еще, чтобы Алекс сливал информацию начальству о каждом моем чихе. Мы гуляли по городу до вечера всей неожиданно образовавшейся компанией. Я, Крис, наши охранники и Кай с Китти. Сходили в парк, посидели в кафе, прошвырнулись по торговому центру, прикупив разные мелочи и новый гаджет для меня. Разумеется, он не заменит Уржика, но я хотя бы буду на связи с друзьями и семьей. Мы много болтали и дурачились, обсуждая завтрашний поход в клуб, куда тоже собирались все, хотя темный ангел пригласил только стихии и мою сестру. Урок Крис с господином Рейном так и не состоялся, что ожидаемо, учитывая пойманную в сети его телепорта рыбу. У меня во второй половине дня занятий тоже не было, остальные, ну, это их проблемы, если что-то важное прогуляли. Так или иначе, время мы провели замечательно. И даже Кай под насмешливые комментарии Китти, чей мурлыкающий голос волшебным образом успокаивал, заметно подобрел. Подшучивал над нами, но без сарказма. Это было чудесное завершение дня, как и разговор по душам с Крис, когда мы за чаем вспоминали все случившееся сегодня и обсуждали парней. Тем удивительнее оказалось мое нынешнее состояние. Пожелав спокойной ночи сестре, я будто незримую опору потеряла и, ухнув в темную воронку тревожных мыслей, опять почувствовала себя жалкой, глупой и обиженной, а еще достойной разочарования господина Рейна. Но больше всего меня беспокоило даже не это. Главной занозой, застрявшей в сердце, были слова мерзкого поющего про наше с ним сходство. «Я такая же, как он! Пожирательница душ!» Опасная для кристаллов и тех, кто с ними связан. Да? Или все-таки нет? Размышляя об этом, я и уснула. Ночью. Когда подозрительно жесткая подушка попыталась выскользнуть из-под моей головы, я собственническим жестом ее обняла, фиксируя на месте, еще и ногу сверху закинула, чтобы не дергалась. Так, ногу? На подушку? Это ж какого она должна быть размера? Понимая, что происходит что-то неладное, я, не открывая глаз, провела ладонью по твердой поверхности, отмечая рельеф мышц, характерный... для мужской груди. Груди! Хаос первозданный! Я все еще сплю? Ну, сплю же! Сделав пару хаотичных движений, нащупала прядь жестких волос, дрогнувший под моими пальцами кадык и подбородок, бархатный от короткой щетины. Мираж не таял. Я не просыпалась, а мужчина, лежавший рядом, не шевелился и, казалось, не дышал. Осознав, что это вовсе не игры разума, я с испуганным воплем откатилась в сторону и едва не рухнула с кровати. Но меня ловко поймали и прижали к постели, в то время как рот мне закрыла большая мужская ладонь, холодная, как у покойника, точнее, у вампира. «Тсс, не кричи!» — прошипел, нависая надо мной безопасник. «Успокойся, это всего лишь я». «Ха, всего лишь...» «Нашел, чем успокоить!» Глядя на него круглыми от ужаса глазами, я честно пыталась не паниковать, но не получалось. Темная комната, чужая кровать. «Он!» «Немыслимо! Как я сюда попала?» «Точнее, никак! А почему?» «Зачем его высокопревосходительство опять меня телепортировал к себе?» Ночью! Еще и в такую интимную обстановку! Что это, случайность или его осознанное решение? Если второе, то в чем причина?» Мысли метались, как оголтелые, не находя ответов, а лиловые глаза, не мигая, смотрели в мои, темнее, зачаровывая, лишая воли. Я действительно перестала дергаться и кричать, мычать, то есть с зажатым ртом особо не покричишь. Но успокоилась ли? Однозначно нет. «Это какое-то издевательство!» Внезапно буркнул и Аширец, разрывая зрительный контакт и убирая с моего лица руку. «Согласна. Полнейшее издевательство. Надо мной». «Разве содрал? С каждым разом на тебе одежды все меньше, Ева!» «А...» Только когда он поднялся, я поняла, как выгляжу. От осознания, что уснула в полотенце, которое изрядно разболталось и сейчас висело, как говорится, на соплях, мне поплохело. Счастье, что оно совсем не слетело из-за недавних кульбитов. Пользуясь здорованной свободой, я села и принялась торопливо поправлять несчастный клочок ткани, под которым ничего не было. Абсолютно ничего. Кровь прилила к лицу, кончики ушей вспыхнули, как и шея, и, кажется, даже грудь. Было чувство, что я вся горю, словно в лихорадке, и неожиданно среди множества разных мыслей, одолевавших меня, проскользнула одна сумасшедшая. Вот бы сейчас вновь прижаться к прохладной мужской руке, а лучше ко всему телу и оширце. Если был шанс смутиться сильнее, бинго, я его использовала. Стыдно-то как. Я практически голая, сижу в спальне постороннего мужчины, который, тоже не особо одет. Прижав дрожащие ладони к пылающим щекам, я тихонько выдохнула, стараясь восстановить сбившееся дыхание, после чего решительно отвернулась, чтобы прекратить пялиться на обнаженного по пояс ведьмака. Аллегра Рейн притягивал взгляд, как магнит. Даже в серых тонах он выглядел великолепно, а метка, раскинувшая крылья на мускулистой груди, и вовсе казалась произведением искусства. Потом непременно нарисую его по памяти и спрячу эскиз под замок, чтобы никто никогда не увидел, даже Крис. «Одежда, да». Будто пытаясь вернуть упущенную нить разговора, произнес безопасник. «Лучше бы не говорил, потому что меня внезапно осенило, что это звучит как претензия, и возмущение затмило разум». «Не нравится мой внешний вид?» Взвелась я, снова поворачиваясь к нему. Не до конца высохшие волосы от резкого движения хлестнули по лицу, даря столь необходимую прохладу. «Разочарованы? Опять?» Припомнила Аллегра наш дневной разговор. «Так это все ваша вина. Это вы меня выдернули из постели и телепортировали сюда. Я в гости к вам в такой час не напрашивалась. Сейчас же верните меня обратно!» «Нет», — сухо и резко ответил он. «Что значит «нет»?» — опешила я, растеряв весь запал. «То и значит?» Безопасник не сводил с меня глаз, еще больше добавляя неловкости происходящему. Мог бы отвернуться ради приличия или хотя бы рубашку свою одолжить, как он делал ранее, а он стоял и откровенно пожирал меня взглядом. Маньяк! «Надо настроиться, чтобы все исправить», — пояснил он, а я не сразу поняла, о чем речь, так как думала совсем о другом. «Ха, настроиться, угу. Значит, телепортация такая же случайная, как было в кабинете генерала, в который я загремела в прошлый раз в веселенькой пижамке с котиками». Тогда он тоже не смог сразу вернуть меня домой. Ох, сейчас бы мне ту пижаму. И почему я не переоделась ко сну сразу после душа, идиотка? Поправляя дрожащими пальцами полотенце, размеров которого катастрофически не хватало, чтобы скрыться от изучающего взгляда мужчины, я решила, что молчание лишь усугубляет ситуацию, раззадоривая мое и его воображение, поэтому гулко сглотнув, спросила: «А долго?» «Что?» — не понял он. Очевидно, тоже о чем-то другом думал. «Настраиваться, говорю, долго будете?» «Да». «Честно и страшно до чертиков. Правда, боялась я вовсе не господина Рейна, а своих непредсказуемых реакций на его персону и поведение, за которое потом мне будет стыдно. Каждый раз при нашей встрече что-то подобное происходит, а тут все предпосылки для включения у меня режима дурочки». «Нет уж, надо взять себя в руки и Для начала прикрыться. Так, ладно. Я деловито огляделась в поисках чего-нибудь, во что можно закутаться. Но на кровати, кроме простыни, ничего не было. И Аширцы что, без подушек и одеяла обходятся? Или его высокопревосходительство не спать сюда пришел, а, к примеру, переодеться, но неожиданно задремал и телепортировал меня. Кстати, как? Раньше я считала, что он это с помощью уржика делает. Как минимум, мое местоположение через гаджет определяет. Но на мне сейчас даже сережек нет. Одно несчастное полотенце, которое точно не может служить маяком для перемещения. В меня же чип какой-нибудь не вшили, пока я лежала без сознания после покушения. Этот вопрос я господину Рейну и задала. Во-первых, потому что было любопытно, а во-вторых, уж очень хотелось сгладить разговором неловкость от очередной спонтанной встречи и как-то сбить прицел мужского внимания. Водички попросить его принести, что ли? Может, хоть так безопасник перестанет меня гипнотизировать взглядом? Я растрепанная, неумытая, а он смотрит и смотрит, как кот на сметану. Я на тортик любимый так смотрю, а Крис на свои детективы. «Можно?» — спросила, потянув за угол простыни. Аллегра кивнул, и я, сдернув ее с постели, наконец закуталась от шеи до самых пят. Фу, уже легче. «Для того, чтобы вас телепортировать, Ева, мне не нужны никакие электронные устройства», — пояснил он, возвращаясь к моему вопросу. «Заодно и о вежливом «вы» вспомнил». Подойдя ко встроенному в стену шкафу, господин Рейн снял с вешалки рубашку и накинул ее на плечи. Затем, немного подумав, достал еще одну и предложил мне, но я отказалась, так как уже завернулась в простыню. Да и неудобно это как-то. Такими темпами все его вещи скоро ко мне перекочуют. Я ведь предыдущую сорочку еще не вернула. Хотя и гаджет ваш после очередного переформатирования тоже мог это делать. Что значит очередное переформатирование? Прохладный материал простыни действовал успокаивающе. Я даже соображать лучше стала, вроде бы. «Когда вы уснули, надышавшись газом, я добавил вашему гаджету пару новых функций, чтобы при малейшей опасности вы мгновенно перемещались ко мне, уходя из-под удара, как произошло днем в студии живописи». «Ясно», — кивнула я, получив подтверждение тому, о чем уже и так догадалась. «Все бы ничего, но обсуждение Уржика подействовало как соль на рану. И хотя у меня был уже новый мобильный, я по-прежнему скучала по старому. Не как по удобному электронному помощнику, с которым были связаны последние несколько лет моей жизни, а как по живому существу, которое успела полюбить». Подняв глаза на безопасника, я досадливо закусила губу и... «Хотите чаю, Ева?» — неожиданно спросил он. «Нам надо поговорить». «Ничего я не хочу! Верните мне Уржика!» Волком, глядя на него, потребовала я. «Зачем вы его уничтожили?» «Уничтожил?» Чуть нахмурился ведьмак. «Я просто вытравил из него Иоши, как компьютерный вирус при последнем форматировании. Сейчас принесу, подождите». Он вышел из комнаты, а я, оставшись в одиночестве, принялась торопливо прихорашиваться, поймав собственное отражение в темном окне. Зеркал в спальне, к сожалению, не было, поэтому пришлось довольствоваться малым. Закончив приглаживать волосы и поправлять импровизированное одеяние, я вновь осмотрелась, изучая обстановку. Неожиданно проснулось любопытство, жаждущее знать, в каких условиях живет и, главное, спит его высокопревосходительство. Где я вообще очутилась? Что-то не очень похож интерьер на апартаменты в преподавательском корпусе. Вдруг мы опять в Арее? Или в Даосе? На космическом корабле или даже на другой планете? Пленного поющего вполне могли отправить в изоляцию, чтобы лишить даже малого шанса на побег. Кстати, о нем. Интересно, если прямо спрошу, безопасник расскажет, как прошел допрос? Или в своей обычной манере ловко уйдет от ответа? Я все прекрасно понимала про тайну следствия и прочие сложности. Чай не первый год брат в полиции служит. Но ведь деятельность пойманного на горячем псионика напрямую касалась меня, и как пострадавшей стороне мне обязаны были предоставить информацию о ходе расследования. Так ведь? Нет? С другой стороны, что мешает задать вопрос? Вдруг ведьмак все-таки ответит? Пока думала, с какой стороны зайти, чтобы вытянуть из любителя недомолвок хоть что-то, господин Рейн вернулся с живым и здоровым, если такое описание применимо для гаджета, уржиком, который соседствовал на подносе с чаем и... с большим куском торта, йогуртового с вишней. У его высокопревосходительства стратегические запасы моего любимого десерта в холодильнике, да? Или опять воспользовался бесконтактной доставкой отеля, сделав заказ? «Уржик!» — обрадовалась я, забирая с подноса самое важное. Гаджет радостно заурчал, едва оказавшись в моих руках, в то время как простыня провокационно соскользнула с плеча, едва я ослабила бдительность. Проигрывая в попытке удержать ее и надеть на запястье гаджет, я опять смутилась. «Давайте помогу», — сказал Аллегра, ставя торт на прикроватную тумбочку. От его приближения меня снова бросило в жар, и никакая простыня, как и близость холодного мужского тела, увы, не спасали. «Не надо, я сама». «Прекратите, госпожа Ландау». Голосом, нетерпящим возражений, проговорил и Аширец, осторожно застегивая гибкий браслет на моей руке. «Я вас не съем». «Уверены?» Вырвалось, прежде чем я успела прикусить язычок. «Ну вот, началось. Сейчас наговорю какой-нибудь фигни, а потом буду страдать муками совести». Мысленно застонав, я уставилась на длинные мужские пальцы, которые подозрительно долго возились с уржиком, как бы невзначай касаясь моей кожи. И каждое такое прикосновение отдавалось приятной дрожью, волнами растекавшейся по телу. Всего лишь прикосновение. А что будет, если он меня обнимет или, не приведи боги, поцелует? Проклятье, откуда такие гениальные идеи? Это все его взгляд виноват. Меня будто в омут затягивает, в загадочный лиловый омут, в котором так увлекательно тонуть. «Благодарю», — пробормотала я, едва не отпрыгнув от ведьмака, когда он, наконец, закончил. «Ева, я... знаете...» — перебила его, хотя и не планировала. «Если ваше предложение все еще в силе, я, пожалуй, воспользуюсь». «Вы о чем?» — нахмурился он. «А ваши рубашки?» — перешла на шепот я. «Не потому, что кто-то мог услышать, просто голос подвел». «Полотенце неудобно, простыня ненадежна», — начала объяснять я, отчего раскраснелась еще сильнее. «Для чего неудобно полотенце? А в чем ненадежность простыни? Зачем генералу все эти подробности, которые лишь больше акцентируют внимание на моей ноготе? О, небо, что же со мной такое?» Тяжело вздохнув, зажмурилась и заткнулась, решив, что так безопасней. Судя по звукам, хозяин дома вновь открыл шкаф, после чего вернулся ко мне, и ничего. Он просто стоял и молчал, как, впрочем, и я. Когда пауза начала нервировать больше, чем сказанные мною глупости, я вопросительно посмотрела на господина Рейна, с удивлением обнаружив, что он улыбается. Едва заметно уголками губ, но улыбается же. Смешно ему, да? Мне стало обидно. Опять? Просто замкнутый круг какой-то. Забавно вам? Спросила с вызовом. По такому случаю даже голос вернулся в компании с раздражением. Немного. Не стал отрицать ее Аширец. Вы такая милая, когда смущаетесь, Ева. Сказал он, улыбнувшись шире. А я, как последняя дура, залюбовалась его улыбкой, на пару секунд выпав из реальности. «Угощайтесь тортом. Я купил его для вас». «То есть вы специально меня сюда телепортировали?» Возмутилась я, цепляясь за его слова. «Нет». «Тогда откуда торт? Объяснитесь!» Потребовала до скрипа, стиснув несчастную простыню. «Что происходит? Где мы? Это ваша квартира или отель?» «Я точно должна есть торт в вашей спальне?» Выпалила и опять мысленно себя обругала, потому что прозвучало как намек на что-то неприличное. Захотелось побиться головой об стену, но не в присутствии же господина Рейна. «Оставьте меня одну, а?» Попросила жалобно. «Я переоденусь», добавила, опустив взгляд на рубашку, лежавшую на постели. На сей раз она была черная, шелковая, с серебристой вышивкой на плече. Даже странно, что у генерала в гардеробе есть такая одежда. Мне почему-то казалось, что он всегда в форме ходит. На то, чтобы окончательно привести в порядок свой внешний вид, а заодно и мысли, потребовалось не больше 10 минут. За это время я еще и тортик успела съесть, запив любимое лакомство холодным чаем. Вкусно, конечно, но... если господин Рейн продолжит в том же духе, придется стать завсегдатаем тренажерного зала. А я это дело и как не люблю. Мне и утренней зарядки для нормального самочувствия хватает. Продолжит в том же духе? Я это серьезно? Хаос первозданный, о чем я только думаю? О том, что мы и дальше будем встречаться с Аллегро по ночам, чтобы чаю с десертом попить? Бред. Преступник пойман. У нас не должно быть больше никаких пересечений. Или все-таки должно? Надо бы прояснить ситуацию. Господин Рейн! Госпожа Ландау! Одновременно произнесли мы, едва я вышла в гостиную. Не в ту, где ужинали в прошлый раз, но тоже в довольно симпатичную и слабо освещенную. Складывалось впечатление, что лилово-глазый вампир не любит яркий свет, особенно там, где отдыхает. «Говорите», — милостиво разрешил и Иоширец. «Сначала вы», — перевела стрелки я. «Хорошо», — немного помедлив кивнул он. Ведьмак стоял у окна, я же предпочла устроиться в кресле, пониже натянув на колени его рубашку. Тонкую, шелковую, практически невесомую и невероятно приятную к телу. Наверное, она является частью какого-то праздничного костюма. Зачем он отдал ее мне? Не понимаю. «Хорошо. И все?» Устав ждать продолжения, проворчала я. «Это все, что вы хотели мне сказать, да?» «Как дела у пленного поющего? Он признался в покушениях на меня и мою сестру. Мне больше нечего опасаться?» «Поющий», — повторил безопасник задумчиво, будто мысли его были где-то далеко. «Прежде всего, я бы хотел извиниться за то, что случилось днем», — сказал он внезапно, — «во время поимки этого самого поющего». «Уточните», — попросила я. «Вдруг его высокопревосходительство сожалеет, что не прибил меня на месте за самодеятельность?» «Я не хотел обижать вас, госпожа Ландау, но вы...» Он сделал непонятный жест, сминая пальцами воздух. «Вы меня разочаровала», — вздохнула я, вновь ощутив болезненный укол в груди, будто оправдать ожидания этого мужчины было для меня жизненной необходимостью. «Напугали!» — резче обычного заявил ведьмак. «Я чуть не убил того клоуна в балахоне, обрубив тем самым все нити к заговорщикам». «Заговорщикам?» — переспросила я. «Их много?» «Не перебивайте», — укоризненно посмотрел на меня Аллегро, и я тут же провела пальцем по губам, имитируя закрывающуюся молнию. «Мол, все, молчу, ни звука больше не издам, только, пожалуйста, продолжайте». «Не так просто это сказать». «Что сказать?» Вырвалась, прежде чем я успела зажать себе рот рукой. Обещала же не перебивать. «Прошу прощения, если расстроил», — выдавил Иоширец. «Мне жаль». Внутренний голос подсказывал, что извиняться его высокопревосходительству так тяжело, потому что он совершенно не ощущает себя виноватым. И если судить объективно, а не через призму моих обид, вины его в произошедшем действительно нет. Он спас меня и даже не отругал толком, хотя было за что. Еще и Уржика вернул, пусть и не сразу. «Но вам не за что извиняться», — решила закрыть вопрос я. «Вы плакали». «Это из-за Уржика», — не глядя на него, сказала полуправду я. «Только из-за него? Не лгите мне», — потребовал безопасник, хотя и довольно мягко. «Я очень привязалась к Уржику», призналась, поглаживая радостно урчащий гаджет, который начал вибрировать, причем только нижней частью, отчего складывалось впечатление, что он как собачка виляет хвостом. «Уржик мне как питомец, только неприхотливый, в отличие от Касси. Я продолжала заговаривать зубы собеседнику, не желая вспоминать о том, что еще меня так сильно расстроило при нашей последней встрече. «А Кася?» «Упс», — как сказала бы Крис. «Кажется, я сморозила лишнее». «Кошечка! Мы с сестрой ее с улицы подобрали. Обычная, черненькая, ласковая». «Проклятье! Йоши!» Прошипел Аллегра, сжимая кулаки и отворачиваясь к окну, за которым горели огни ночного города. «Не знаю, какого именно, но непременно спрошу. Попозже. Для начала выясню, чем прогневил генерала инопланетный гуру». «Ну, не злитесь на моего учителя, он хороший», — вступилась я за него. «Иоши больше не ваш учитель, Ева». «Но почему?» «Потому что он подвергает вашу жизнь опасности, утаивает важную информацию и ведет какую-то свою игру, которая мне не нравится. Даже про кошку умолчал, хотя точно знал о ней. Не мог не знать». «Разве Иоши не изобретение наблюдателей? Это ведь вы его создали? Неужто искусственный интеллект вышел из-под контроля вашей высокоразвитой расы?» Я правда не хотела иронизировать, оно само получилось». «Иоши ни разу не искусственный». Повесив интригу в воздухе, господин Рейн сменил тему. «Хотите еще чаю с тортом?» «Я хочу информации. Много, разной. Тортика тоже хочу, но это чревато лишними килограммами, которыми придется расплачиваться, если питаться сплошными десертами. Стану толстой и некрасивой. Оно вам надо?» Я пыталась пошутить, а получилось, как всегда. Аллегра скользнул взглядом по моей фигуре, будто оглаживая. Сглотнув, я опять принялась натягивать рубашку на голые колени, расправляя шелковые складки. Его рубашку на мои колени. Когда же он уже настроится и телепортирует меня домой? Очень-очень надо. «Ты мне любая нравишься», — огорошил признанием безопасник. «Я вам нравлюсь?» — переспросила, не до конца понимая, что он имеет в виду. «Нравлюсь как девушка, с которой он хочет отношений? Или нравлюсь просто как человек? Вернее, как необычная зверушка, которую этот вампир вроде как чувствует?» «А как именно?» «Сильно». «Хм, понятней не стало. Хотите меня изучить или хотите...» Пока подбирала слова, Аллегра ответил. «Хочу». «Изучить?» «Просто хочу», сказал он и нахмурился. «Хочу видеть вас, общаться с вами, прикасаться к вам, защищать», — пояснил неотрывно, глядя на меня, очевидно, чтобы видеть реакцию. «Ничего неприличного», — добавил, будто я о чем-то таком подумала. «А если бы и так, то что? Что, черт побери? Я настолько неинтересна ему, что меня даже поцеловать нельзя захотеть?» Я и не заметила, как включился режим дурочки, или, скорее, непуганной идиотки с функцией провокатора. Уязвленное самолюбие задавило вопли ошалевшего разума и даже стеснение отступило, отдав бразды правления азарту. Плавно поднявшись с кресла, я медленно двинулась к ведьмаку, глядя ему в глаза. «А вдруг неприличного захочу я?» «Что тогда?» — спросила, подходя ближе. Походка, голос — все изменилось, превратив меня, сама не знаю в кого. «Да что за бес в меня вселился? Я же Ева, а не Крис! Что за дикое желание подергать тигра за усы, находясь в его клетке?» Несколько мучительно долгих секунд мы мерились взглядами, а потом Аллегра качнулся ко мне, медленно наклоняясь. И всю мою смелость как ветром сдуло. «Забудьте, я пошутила», — сказала, отступая и отворачиваясь, потому что смотреть на него было страшно. «А стоять к нему спиной нет». Такой вот парадокс. «И тем не менее есть проблема», — продолжила рассуждать вслух, потому что так было легче справиться с волнением. «Если ночные встречи продолжатся, случайные и не очень, рано или поздно об этом станет известно. Люди не будут разбираться, насколько невинны наши отношения. Я не хочу, чтобы моя и ваша репутация пострадали. Вы можете что-то с этим сделать, господин Рейн?» Спросила немного нервно, хотя и очень старалась, чтобы голос звучал ровно. «Можем зарегистрировать брак после вашего дня рождения». «Что?» От такого решения проблемы я даже обернулась. Безопасник все так же стоял у окна, разве что руки за спину завел, отчего рубашка натянулась, очерчивая его широкие плечи и грудь, на которой остались незастегнутыми пара пуговиц. Лицо каменное, эмоций ноль. «Это он с такой физиономией только что мне предложение сделал, да? Или я все неверно поняла?» «Если вас беспокоит возможная негативная реакция окружающих, я готов, Жень...» «Спасибо, не надо!» Перебила я, чувствую, как во мне вновь закипает обида. Жгучая, болезненная, будто колючий шар заворочился в душе. «Что он там говорил? Защищать меня хочет? От преступников, сплетников и Оши? Короче, ото всех! И ради этого даже готов пойти на такую жертву, как законный брак! Ха! Да пошел он со своим благородством в космос! Там ему самое место, ледышка инопланетная!» «Я просто хочу, чтобы вы перестали меня телепортировать к себе, когда вам вздумается!» — процедила я. «Это недопустимо! Я не могу жить в постоянном ожидании очередного перемещения непонятно куда, когда и зачем! Я вам не игрушка!» «В целях вашей безопасности я буду телепортировать вас в любое время дня и ночи, госпожа Ландау!» Лицо его по-прежнему было каменным, но глаза из светящихся лиловых стали черными, как ночь, и пугающими, точно кишащие чудовищами бездна. «Что на уме у этого загадочного вампира? Хотела бы я знать». «Если вы против, я отправлю вас на орбиту до полного завершения расследования. Немедленно!» «В целях безопасности!» — повторила я, скривившись, и посмотрела на свою ладонь, перчатки на которой не было. «Рискнуть или не стоит?» А вдруг он неверно истолкует мою попытку прочесть его эмоции и пристанет в ответ? Мысль подействовала как воспламеняющее средство для едва притихшего жара. Разозлившись на саму себя, я начала язвить. «Что же мне сейчас угрожало? Агрессивно настроенная подушка? Удушающий захват одеяла? Или, может быть, когти кинжалы домашней кошки-мутанта? Я ценю вашу заботу и очень благодарна за то, что вы для нас с сестрой делаете, но, господин Рейн, случайные телепортации с последующей невозможностью быстро вернуть меня обратно, потому что вы якобы не настроились, сильно напрягают. Тогда в кабинете и сегодня тоже. Именно о них я говорила в первую очередь. Вы можете что-нибудь с этим сделать?» «Нет». «Но как же...» Я растерялась. «Поверьте, меня это тоже изрядно напрягает», — мрачно усмехнулся он, делая шаг ко мне, отчего я, разумеется, отступила. «Я слишком привык контролировать все вокруг. А потом появились вы с сестрой и привнесли в мою жизнь хаос, особенно вы, Ева». «Я?» — поспорила бы с таким заявлением, зная авантюрный характер Крис, но у Аллегра, похоже, был иной взгляд на ситуацию. «Почему я?» «Вы пробуждаете во мне эмоции, которых я давно не ощущал. Это заставляет меня чувствовать себя живым и в то же время уязвимым. Я уже не помню, когда последний раз за кого-то так сильно беспокоился или, что хуже, боялся. Было ли такое вообще? Не уверен. Но вы... вы просто нечто, Евангелина». Он замолчал, выразительно глядя на меня. Так выразительно, что стало стыдно за то, что мешаю господину Рейну жить размеренно и безэмоционально. «Вы знаете что-нибудь об истинных брачных союзах и аширцев?» «Ха! Нормальный такой переход. Или не переход, а очередной заход. На новый круг, угу. Если опять с постной миной предложат расписаться во дворце бракосочетаний после моего совершеннолетия... Во имя моей же безопасности я его укушу, честно. И плевать, что мне такое поведение не свойственно. Все когда-то случается в первый раз». «Ничего не знаю», — проговорила я, не очень понимая, как на его слова реагировать. «Помнится, я хотела информации много. Ха, вот и она». «А есть еще и неистинные?» — спросила хмуро. «Есть, точнее, были. Договорные союзы, политические и прочие. И только истинные заключались по любви. Главное в таком браке – ничем не объяснимая и очень мощная эмоциональная связь, которая возникает независимо от желания и каких-либо действий пары. Это иррационально, странно и порой даже глупо, но на Иошире такое иногда случалось. физическое влечение до боли, маниакальное желание быть всегда рядом, видеть, чувствовать, оберегать и насыщаться энергией друг друга. Древние утверждали, что такие пары предназначены друг другу богами. Ученые объясняли этот феномен полной физической совместимостью и химическими реакциями организмов особей противоположного пола друг на друга. Я, как и многие мои соратники, воспринимал любовь как блажь, которой некоторые безответственные и аширцы объясняли свои неадекватные поступки и прикрывали собственнические инстинкты. Давно, еще в юности, я прошел довольно сложную процедуру, купирующую возможность обретения такой пары, потому что считал себя самодостаточным, а любовь на грани одержимости – болезнью, от которой лучше сделать прививку, чем впоследствии получить травмирующие последствия. Любовь нелогична и небезопасна. Протянула я, делая еще один маленький шажок назад для увеличения дистанции. «Спасибо, конечно, за неизвестные ранее подробности нелогичной и небезопасной семейной жизни наблюдателей, но к чему это все? К тому, что вы предложили мне брак для защиты репутации? Так, во-первых, я отказалась, а во-вторых, это же совсем другое. Не эмоциональная связь, а фиктивные отношения. Вы... Ой...» «Ева!» Неожиданно резко шагнув вперед, Аллегра успел схватить меня за талию, прежде чем я сбежала. Сердце взбрыкнуло, дыхание сбилось, а колени ослабели, и поддержка ведьмака оказалась как нельзя кстати. «Я эмоционально зависим», — четко, мрачно и свирепо сообщил он. «От тебя! Отсюда эти случайные телепортации! Я просто не в состоянии их контролировать, а значит, ты снова и снова будешь перемещаться ко мне, едва я начну засыпать». «В кабинет, в постель, в ванную, туда, где тело расслабляется и накатывает сонливость. Сплю я редко, но организм, к сожалению, не способен обходиться без отдыха вечно, а значит...» «Так все, хватит!» Я уперлась рукой в его грудь, невольно отмечая упругость мышц под тонкой тканью рубашки. «Кажется, я тоже зависима от него. И все это, как верно заметил безопасник, нелогично и небезопасно для нас обоих. Он ненавидит любовь, а я... Мне просто жаль мое глупое сердечко, которое этот самодостаточный вампир разобьет и даже не заметит. Отпустите, — повторила тише. Я не хочу становиться вашей проблемой. Ты не проблема. Но вы же только что сказали, что из-за эмоциональной привязанности становитесь уязвимым. Ты есть моя главная уязвимость, мое слабое место. Если с тобой что-то случится... Он многозначительно замолчал, перехватив мою вторую руку, ту, которая с меткой. А я сделала выводы, возможно, неправильные, но точно логичные. «Ах, так вот к чему была вся эта речь! Решили надавить на мою совесть и все-таки запереть где-нибудь для моей же безопасности и вашего спокойствия!» Он с минуту смотрел мне в глаза, ничего не отвечая, а потом вдруг спросил. «Пойдешь со мной на свидание?» Ошарашенная таким предложением, я растерянно моргнула и не менее растерянно кивнула, хотя, наверное, стоило отрицательно мотнуть головой от греха подальше. «Завтра, в 5 вечера, у главного входа в академию». И я снова кивнула, загипнотизированная его взглядом. Странная улыбка скользнула по губам блондина, а ладонь, лежавшая на моей талии, поднялась вверх по спине, собирая складками практически невесомый шелк рубашки, под которой не было белья, о чем я благополучно забыла, заблудившись в дебрях своих и чужих эмоций, приправленных любопытными фактами из жизни иной цивилизации. Выходит, у иоширцев есть истинные пары, от обретения которых можно избавиться с помощью вакцины или чего-то подобного, хотя некоторых, как показала практика, и это не спасло. Стоп, минуточку. А я что, истинная для генерала? Господин Рейн, добрых снов, моя девочка, шепнул он, не дав мне договорить. Светящиеся нити телепорта озарили комнату, вызвав желание зажмуриться. Когда же я вновь открыла глаза, не было уже ни чужой гостиной, ни мужчины, который только что, кажется, признавался мне в любви, в эмоциональной привязанности, то есть, ну, в той, что на грани одержимости, в глупый и иррациональный. Он так отчаянно избегал этого, что даже прошел какую-то там процедуру, блокирующую саму возможность подобных чувств, а через несколько сотен лет вляпался в меня. С ума сойти можно. Я рухнула на кровать, как была, в его просторной рубашке с серебряной вышивкой на правом плече, надетой на голое тело. Свернувшись калачиком, накрылась одеялом и, положив на подушку руку, запястье которой он только что сжимал, прошептала, обращаясь к гаджету. А про поющего и его сообщников так ничего и не рассказал. Поглаживая Уржика, пожаловалась ему. «С Иоши тоже ситуация непонятная. Я хочу у него учиться, а он запрещает. И все это ради моего же блага. Ха, удобное объяснение, да?» Гаджет заурчал, вероятно, соглашаясь. «Неужели я, правда, ему настолько сильно нравлюсь? Или это банальное влечение, которое дяденька Иоширец раздул до небес, наградив демоническими характеристиками? Разве древний вампир способен на любовь к человеческой девушке? Ну, то есть на эмоциональную привязанность, которую он так презирает и ненавидит?» «Как же все сложно-то!» — прошептала со вздохом. «Зато это объясняет странный интерес безопасника ко мне. Всему виной не жажда изучить меня, как подопытного кролика, а свалившаяся на голову привязанность, вызванная особенностями его народа. Хм, верно мыслю, Ио?» Спросила, проверяя, на связи ли мой бывший учитель. Ответа не последовало. Ну что ж, хотя бы знаю теперь, что через Уржика за мной никто больше не следит. Разве что сам господин Рейн. Впрочем, для этой цели, как выяснилось, никакие электронные устройства ему не требуются.